171. 13 ноября 1916 года, утро. Получил телеграмму от секретаря господ Макса и Алекса Фишеров требование выслать недостающие страницы солдатского скарба. Я ответил, что вышлю, а пока пусть начинают без них. Надеюсь, что не они задержат сдачу рукописи в типографию из-за 16 страниц, ведь надо же учесть обстоятельства. Значит, со скарбом уладим, а так как продолжения 7 главы не будет, то у них все есть, и валяйте. Но это еще не все. Надо бы послать в издательство «Оффенштадт, Париж, улица Рукруа, дом 3» экземпляр книги «Мы» и экземпляр не вошедших туда новелл из Матен. Их тексты в моем письменном столе, в большом конверте и рядом. Но будь внимательна. Я не так давно собрал новеллы, не вошедшие в «Мы», чтобы издать еще один том новелл, и эту подборку лучше не трогать. Возьми вторые экземпляры. Прилагаю письмо к Оффенштадту. Но исправление первой порции огня, которую надо послать господину Деларошу из Прогре де Леона, улица Сольферино, дом 8, дело более срочное. Если у тебя совсем нет времени заняться Оффенштадтом, не расстраивайся. Мы тихо, мирно сделаем это вместе, когда я вернусь. Но мне не хочется пренебрегать подобными мелочами. Только так и можно увеличить свои доходы. Когда буду в Париже, займусь новым романом.